Да, я слушаю вас, алло. Алло. Ну чё, пиздец тебе пришел, блядь. Не звони сюда, пидорюга ебля. Пришел и подкрался хуесос, незаметно, блядь. Славик. Не звони сюда, хуесосня, блядь. Славик, пиздец. А тебе нравится, как я твою дверь расписал? А? Да хуй с тобой, я тебя, сука, когда поймаю, блядь, посмотришь, как я тебе ебло распишу. Да? Я перед соседями тебя опозорил. Перед соседями-то опозорился? Послушай, а? Ты урод, вот ты сам урод, блядь, и дети твои такие же будут уроды. Ты сам урод, блядь. На лекарство работать, дарюга ебаная. Ты сам урод. Я на 15 листах. Ты говноед, блядь, иди ведро говна съешь, блядь, полегчает тебе. Что такое, Слава? Вот. Я сам в этой жизни решение принимаю, жрать мне говно или нет. Ты в говне утонешь, пидорас, блядь. Понимаешь, я сам понимаю. Да, я слушаю вас. Алло, Святослав Викторович. Алло. Да. Да-да-да, это вот по поводу агентства, это Евгений, я сегодня звонил вам днем. Вы меня Буратиной обзывали почему-то. Не звони мне. А почему? Не хочу я с тобой разговаривать. А почему? А вы согласны быть моей Мальвиной? Дефективный, не звони сюда, мудила. Я не дефективный.